I mir Ciebie duszę ożydaje, i sudzi jakoś Twoja obliczyć i tajnaja i lutaja. Nie prebudzi ubog zdeśni, no pretvari вопиющий суди. Боже, очисти мя и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко прегрешеньми многими, и язвами безмерными, облежим есть спасен, согрешай молю Твое благоутробие Христе, врачу недугующих, посети исцели спаси мя. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Душе моя, что не ради во живешь и ленящийся, что не печешися о злых, и же соделала еси в житии. Очися и справитися, прежде даже дверь не заключит Тебе, Господь. Богородице, притецы, припади возопи, упование ненадеемы. Спаси мя много Тебе прегрешивша. Владычице пречистая.